Идешь по краю, куда сама не зная. Ну постой, постой же, детка, без тебя сгорю, конфетка. Подойди ко мне поближе, я тебя слышь не обижу, детка. Шучу реально. Дай мне руку, слышишь, сердце стук. Она бьется для тебя, тук-тук. Я рожден был только для любви. Сделан был я для тебя, пойми. Подойди ко мне же ближе. Будь со мною рядом ближе. Твои джинсы словно атом. В них ты очень сексуально. Ты любишь очень рваные джинсы.